Матерь Агни-йоги. Говоря о спокойствии, учитель имеет в виду научиться владеть и управлять своими огнями. Ибо спокойствие есть ровно горящее пламя, неколеблемое вихрями земных и астральных слоев. Вы заметили, как импонирует качество это устремленному духу? И если равновесие вызывает неосознанный трепет при соприкосновении с ним, то спокойствие рождает утверждение достоинства духа. Оно вызывает невольное уважение в людях. Право не стоит поступаться ничем, ради чего его можно утратить. Учитель радуется, когда видит, как утверждаются в ученике нужные качества духа.